Вы должны выложить содержимое карманов на стол и снять всю одежду. Вы меня понимаете? А когда я смогу позвонить? Он резко дергает за наручники, так что они впиваются мне в запястье, и задирает их вверх, вынуждая меня просеменить к столу, опустив голову до уровня ремня. «И держите свою гребаную варежку на замке, сэр!» — добавляет коп. «Никто тут не будет выслушивать ваше дерьмо!» Я просыпаюсь в камере несколько часов спустя. Сейчас уже, по идее, должно быть утро воскресенья. Я весь мокрый от пота, а голова болит даже сильнее, чем накануне. После того, как полицейские посветили фонариком в мой зад и заставили меня поднять яйца, они дали мне синий хлопчатобумажный комбинезон и провели в камеру размером 1,80 м на 2,40 м, в которой не было окон, зато стоял запах аммиака, а лампочка высоко над головой издавала громкое гудение. Несколько часов я ходил из угла в угол, и клаустрофобия накатывала на меня подобно морскому прибою. И без того ужасную ситуацию ухудшает еще и то, что мне неизвестны причины моего задержания. Я пытался убедить себя, что мне просто не повезло. Ведь меня сцапали в ночь на воскресенье, когда каждый полицейский в маломальских чинах сидит дома и смотрит ключевые моменты гонок NASCAR по кабельному телевидению, и что я смогу поговорить с каким-нибудь начальником завтра утром, выясню, что происходит, и позвоню своему адвокату, чтобы он вытащил меня отсюда. Но это не помогло. Я, спуская ноги с железной койки, привинченной к полу, и стараюсь не застонать, когда боль в голове становится нестерпимой. Возле раковины запах аммиака еще сильнее. Сложив ладони ковшиком, я споласкиваю лицо и набираю полный рот тепловатой воды. Накативший приступ страха не дает мне сглотнуть. Я должен выбраться отсюда. Я нажимаю на кнопку вызова охранника, расположенную рядом с дверью, жду 20 минут, пока он придет, и когда он, наконец, появляется, снова требует дать мне позвонить. Но он закрывает заслонку окошка в двери и, ничего не отвечая, уходит прочь. Я опять сажусь на койку и, наклоняясь вперед, хватаю воздух ртом. Если окружной прокурор Уэстерчера добьется своего, именно таким может оказаться мое будущее. Меня беспомощного будут держать в клетке, и за мной станут присматривать молчаливые сторожа. Когда я был в отряде скаутов, руководитель говорил с нашей группой защитников животных накануне первой большой вылазки с ночевкой. Он рассказал, что когда он был маленьким, то играл на заброшенном поле, куда ему нельзя было ходить, и упал в колодец. Он вцепился мертвой хваткой в выступающий над головой камень и провел целую ночь, плавая в ледяной воде. Он сдерживал панику, в деталях представляя себе спасательную операцию, которую он, как знал, возглавит его отец. Он знал имена всех мужчин, которые будут его искать, и клички их собак. И что важнее всего, он знал, эти люди никогда не опустят руки. Если кто-то из них вдруг заблудится в лесу, заключил руководитель, или свалится в колодец, или попадет в другую передрягу, которая будет казаться безвыходной, самое главное — не дать себе запаниковать, потому что нас обязательно будут искать наши отцы, и руководители отрядов. Сейчас меня никто не ищет. Я чувствую, как силы потихоньку покидают меня. Чувствую так же четко, как если бы я плавал в холодной-холодной воде. На глаза наворачиваются слезы жалости к самому себе. Хуже всего то, что я считал, будто вырос и стал таким же мужчиной, мужчиной, который никогда не сдается, если кому-то, кого он не любит, нужна помощь. Я подвел Дженну, когда она так нуждалась во мне, и сейчас я снова подвожу ее. Вскочив на ноги, я, возобновляя свои круги по камере, никогда не думал, что буду радоваться тому, что моего отца больше нет, но если бы он сейчас мог меня видеть, я бы этого не вынес. «Тайлер!» — раздается голос за дверью. «Мы сейчас откроем камеру. Выходи наружу, становись лицом к стене, руки на затылок». Двое охранников, которых я раньше не видел, надевают на меня наручники и ведут очередными коридорами в комнату, где за железным столом сидят трое мужчин в деловых костюмах. К полу прикручена низкая табуретка, а в стену напротив встроено большое зеркало. Охранники пристегивают мою лодыжку к ножке табурета, снимают наручники и уходят. Я осторожно разглядываю себя в зеркале. Я бледный и потный, но никто не догадается, что я только что плакал. «Я хочу позвонить адвокату», — заявляю я. Парень в центре наклоняется вперед, сцепив пальцы рук. Его красное пухлое лицо напоминает мне одного знакомого брокера, умершего от сердечного приступа на 17-й скамейке в муниципальном парке Ван Корланда. «У вас есть выбор, мистер Тайлер», — отвечает мужчина, сидящий в центре. «Если вы будете с нами сотрудничать, мы будем обращаться с вами согласно протоколу. Это означает, что все пройдет цивилизованно. Вы встретитесь с адвокатом и получите возможность объяснить все в присутствии судьи, если дело дойдет до суда. Если же вы откажетесь сотрудничать, вы будете числиться как задержанный особой категории. Ваш правовой статус останется открытым, даже если вы невиновны. На то, чтобы все уладить,